а байдарочники еще и пересекали озера, устраивая шумные с музыкой ночевки на берегах. В это время лебеди сидели на гнездах. Тут и разговаривать-то следовало шепотом. Егеря поступили, как обычно в таких случаях, жестко. Конфисковали байдарки и указали путь из заповедника по суше. Ребята попались крутые, может, от того, что все были с подружками и не хотели пасть в их глазах. Они изменили указанный маршрут и совершили дерзкий ночной налет на скит, чтобы выкрасть свои плавсредства. Егеря в это время находились на своих постах, разбросанных по охранной зоне. Поэтому Ярослав отбивался, а потом, когда нападающие открыли огонь из ракетниц, отстреливался в одиночку. Обошлось без жертв и особого урона. Если не считать, что от сигнальной ракеты загорелся чердак над мансардой. Зато Ярославу удалось взять одного пленного, который не успел отступить со своими, запутавшись в старых сетях, развешанных в сарае. Залез туда под шумок искать байдарки. Можно было бы захватить еще одного, пытавшегося освободить товарища. Да огонь на чердаке разгорался слишком опасно. Так что второй удрал, разбив окно. Ярослав обрушил на пленного сети, а сам побежал тушить пожар. И лишь после этого, к изумлению своему, обнаружил, что пленный не подросток, как показалось сначала, а молодая, хорошенькая женщина, небольшого роста, очень сильная. Она визжала, царапалась, кусалась и напоминала пойманную рысь. Ярослав запер ее в складе, где хранилась техника и, кстати, реквизированные байдарки. А сам до утра сидел с карабином на чердаке. Обиженные парни могли вернуться в любую минуту, чтобы вызволить подружку. На что та и рассчитывала, выкрикивая угрозы. Однако предупрежденные по радио егеря уже спешили на выручку. И, видимо, они-то и отпугнули нападавших. Те бросили пленницу и в тот же день исчезли из района. Егеря потом двое суток прочесывали заповедник и не нашли никаких следов. А пленница ждала их двое суток, не притрагиваясь ни к воде, ни к пище. Забаррикадировалась изнутри. И все грозилось, пока не окрипла и вовсе не потеряла голос. Ее следовало сдать в милицию. Но стражи порядка не спешили в заповедник. Добираться на мотолодке в разлив было опасно. Вертолета по нищете своей нанять не могли, а пешком ходить уже отвыкли. На третий день она поняла, что ее предали и бросили. Стало не то чтобы сговорчивей, а сняла баррикаду и позволила войти в склад, накормить и напоить себя. — Кто ты? — спросила она хриплым, шипящим шепотом. — Заместитель директора заповедника по научной работе, — представился Ярослав, не испытывая зла или неприязни. Хотя только сейчас обнаружился урон, нанесенный пленницей. На снегоходе было разбито все пластмассовое и стеклянное. У мотоцикла фара вдребезги и провода вырваны. Но самое печальное и смешное — тряпичные крылья дельтаплана изрезаны в лоскутье. Только свои байдарки пощадила. — Ты похож на волка, — заключила она, — на волка-одиночку. А ты на рысь. Парировал Ярослав, закрывая двери. «Посмотрись в зеркало!» После этого диалога он не мог заснуть и ходил возле склада, как голодный зверь, от несгибаемой мужской тоски, мысленно рисуя самые безрассудные картины. И, наконец, не сдержался. Отомкнул замок, вошел к пленнице, и она сразу все поняла. Ты этого не сделаешь.